На нем были коричневые и голубые пятна, континенты и моря. Почти над поверхностью плавали пушистые ватные кусочки, облака. По мере того, как мы приближались, горы, реки, леса вставали перед нами. По равнинам словно расстелили одеяло из лоскутков коричневого, зеленого, желтого цвета. Постепенно проявлялись детали рельефа прибрежного района, пустыни, равнины, участки почти тропических джунглей. Однако вся эта география была словно бы в меньшем масштабе, чем это было бы на настоящей планете. Словно перед нами была планета, но в миниатюре. 4000 километров в диаметре, сказал Сэм, ровно. Приятное округлое число. Звездная сфера была именно звездной сферой. Она была похожа на стеклянный шарик, который покрыли капельками светящейся краски. Однако не все в небесах над диском планеты вращалось в одной плоскости. Солнцеподобный диск, который освещал планету, висел чуть пониже. Кроме того, там были другие светящиеся точки, не дальше меньший диск. Луна? Наверное, которые выглядели так, словно были центрами иных, меньших сфер. Вся конструкция, а это, несомненно, была искусственная конструкция, выглядела как средневековое пособие по астрономии. «Планетарий чертов», — сказал Сэм. «Да это рабочая модель Вселенной Птолемея», — сказал Роланд. «Хотя мне кажется, что даже Птолемей принимал сферическую форму Земли. Поэтому это смесь земной астрономии с какой-то другой, видимо, инопланетной». Кроме него, никому не хотелось высказывать свои предположения. Диск наклонился к нам полностью, и мы начали спускаться. Теперь нам было видно, что обратная сторона солнечного диска была совершенно темной. Через несколько минут мы достигли поверхности звездного шара и поняли, что она практически не существует. Отдельные точки были отдельными звездочками, которые просто вращались на орбитах, расположенных как бы на поверхности шара. «Что такое? Никаких хрустальных сфер?» — пожаловался Сэм. «Ну, их бы ты и так не увидел, если я правильно помню историю астрономии», — сказал Юрий и рассмеялся. «Только представь себе, как ты врезаешься в такую хрустальную сферу и оставляешь в ней дыру». «Стало быть, все эти странные светящиеся точки — всего лишь сателлиты этой более чем странной планеты», — сказал я. Мы быстро падали на поверхность диска. Солнечный диск, который представился нам темным овалом, когда мы зависли прямо над ним, снова стал ярким и сверкающим, и мы оказались на ярком дневном свету. Невозможно было смотреть прямо на этот диск, словно это было настоящее солнце, и к тому же типа того, которое согревает Землю. Звезды исчезли, и над нами появилось голубое небо, которое сперва было в верхних слоях атмосферы темным и холодным, но постепенно, по мере нашего спуска, оно все светлело и теплело. Поверхность диска была лоскутным одеялом, на котором были представлены все типы поверхности и рельефа. На ней были леса, пустыни, равнины, степи, куски, которые были больше похожи на чужие планеты, странные пейзажи, в которых вообще ничего нельзя было разобрать. Там внизу расстилался безумный пестрый плед. Кроме того, перед нами были свидетельства разумной жизни. Теперь я смог разглядеть дороги, хотя их было немного. Какие-то строения, некоторые из них огромные и совершенно необычные. Там и сям были разбросаны по равнинам. Я не видел никаких городов, но под нами было зелено-огромное здание, которое, казалось, было расположено в центре диска. Может быть, это был супергород своего рода? Сама эта мысль вызвала у меня мурашки по всему телу. Это пестрое разнообразие напомнило мне что-то, и сама идея была такой нелепой, что при сравнении ее с теми представлениями об этом месте, какие у меня были раньше, она вызвала у меня неудержимый хохот. Я вспомнил те парки, которые в моем детстве назывались Диснейлендами. Я забыл, как они называются сейчас. Да, собственно говоря, я даже не знаю, есть ли на колонизированных планетах такие парки. Лунопарк – это еще более старый термин. Но такие парки назывались и так. Неужели нас вели на экскурсию в такое вот место? В любом случае, мы шли на посадку. Я оглянулся назад на свою команду, все были вооружены, включая Лори. У всех на лицах было то же самое выражение – страх, смешанный с ожиданием. Мы все обговаривали то, что придется нам делать в конце путешествия. У нас не было ни малейшего представления, что именно делать в конце, но мы все понимали, что он может оказаться и плохим. Это была одна из возможностей. Конечно, существовала вероятность, что нас встретят и духовыми оркестрами, и веселыми толпами поклонников, а нас назовут бесстрашными первопроходцами. Надеяться никто не запретит. Разумеется, ни у кого не было иллюзий насчет того, что мы сможем защитить себя от строителей космострады. Если они действительно окажутся на этой планете, или же от дорожных жуков, если это была их родная планета. Но существовал крохотный огонек надежды, что нас могут отпустить. Так же, как и Мура и его банду, мы просто не знали. В любом случае, и на каждый случай мы готовы. Я посмотрел вниз и увидел знакомое зрелище — черную ленту космострады. Стало быть, мы с нее так и не сходили, просто поехали в объезд, как сказала Сьюзен. Но единственное, чего на этой планете не было, это порталов. Космострада была, и на этом все. Это был конец космострады. Внизу, вдоль космострады, тянулись странные строения. Может быть, это были древние руины, которые искал Юрий и все остальные до него. Но, может быть, и нет. С этой высоты они не походили на руины. Здания оказались просто необыкновенно разными по архитектуре и удивительными. Что они собой представляли? Храмы, дворцы, резиденции? Ну, я надеялся, что нам удастся узнать. Наш ковер-самолет наконец шел на посадку. «Ну вот, ребятки, и конец», — сказал я, каким бы он ни был. «Я бы не стал так сильно беспокоиться из-за Мура», — попытался нас ободрить Сэм. «Ну, конечно, я буду начеку, но я сильно подозреваю, что он и его мальчики собираются вести себя как следует. Негоже затевать потасовку перед светлыми очами строителей космострады. И мне кажется, что даже они не настолько глупы, чтобы попробовать себя вести таким образом». «Я почти готов тебе поверить», — сказал я, — «но я не стал бы полагаться на этот кусок дерьма». «А может быть, они и померли там все?» — сказал Лори. «Мы же ничего от них не слышали, причем давно уже». «Вот была бы удача», — сказал Джон. «У нас не было ни на грош везения за все эти путешествия». «Мы ведь живы, правда?» — сказал Сьюзан. «Это само по себе удача». «А мы действительно живы. Вот уж не заметил». Мы пронеслись над дорогой и внезапно остановились, на миг зависнув над полотном, прежде чем мягко опуститься вниз. Тут тоже были своеобразные шлюзы вдоль дороги, и наш диск плавно приземлился на один из них. Наша вереница автомобилей теперь могла спокойно выехать на дорогу.